Второе. В соломенном шалаше-балагане, прямо на земле, кружком сидели Матвей Строгов, инвалид Мартын Горбачев, старик Иван Топилкин, сослуживцы Матвея по действительной Кузьма Сурков, Архип Хромов, Захар Пьянков, брат Ермолая, погибшего на русско-японской, и еще человек 10. Мужики жгли самокрутки, неторопливо разговаривали о своей жизни. Беляев полулежал в углу балагана. Умными глазами он смотрел на мужиков, внимательно прислушивался к их разговору. Потом заговорил сам. Рассказал о жизни рабочих, о последних событиях в стране. «Вот потому-то рабочие в городах, — продолжал он, — и поднялись на революцию. Не было у них другого пути. Всячески бились они, ища выхода из этой проклятой жизни. Просили, требовали, бастовали. Самому царю жалобу хотели подать, а в ответ получали только казацкие нагайки, полицейские пули, да каторжную тюрьму. И не могло быть иначе, потому что законы, власти и суд в нашем государстве всегда на стороне фабрикантов, помещиков, самых зажиточных крестьян. Стало быть, нет для нас другого выхода, кроме борьбы против такой власти, пока своего не добьемся. А как бороться? Много думали над этим умные люди из самых лучших друзей рабочего класса и вашего брата-крестьян и решили. Всем народам надо подняться. Против народа никакая власть не устоит. А кто составляет большинство народа? Это вот вы, мужики. Да мы, рабочие. Беляев приостановился. Обвел пытливым взглядом своих слушателей, прежде чем сделать окончательный вывод, и сказал. «Выходит, что рабочему и крестьянину одна в жизни дорога – бороться за новые законы и порядки в нашей стране. А вот находятся люди, которые говорят, что никогда мужик не пойдет вместе с рабочим. И нам это очень нужно знать теперь, когда для рабочих революционеров наступили тяжелые дни. Может, вы, мужики, не в пример рабочим, живете лучше. Может, и впрямь вам нет никакого расчета ввязываться в борьбу. Давайте-ка вот откровенно по душам поговорим об этом». Все зашевелились, заговорили в разнобой, перебивая друг друга. «Худо живем, что и говорить». Надо бы хуже да некуда. Последнего телка за подати тянут. Подати еще не все, свои живоглоты кабалой задавили. Работаешь будто на себя, а подсчитаешь, выходит на Евдокима Юткина. Разноголосый шум продолжался до тех пор, пока Матвей Строгов не приостановил его. Давайте, мужики, говорить по очереди, что ли, а то у нас как у баб. «Ну, Мартын, начинай, говори!» Схватившись за костыли, Мартын стал подниматься на ноги. Мужики замахали на него руками. «Сиди, Мартын, чай не перед миром шапку ломать!» Мартын сел на солому, заговорил. «Моя жизнь, мужики, вся у вас на виду. Всю жизнь бьюсь, а из нужды не вылажу. Когда война с японцами началась, говорили, вот отвоюем, и будет народу полегчание в жизни. Ну вот, отвоевали. Где же это полегчание? Конечно, кое для кого не только полегчало. Совсем даже легко стало жить. Вся работенка, долги взыскивай, да барыши подсчитывай. Спи до отвала, до пуза отращивай. Погляди-ка вон на Демьяна. Раздулся за войну, вонючий клоп. А наш брат опять голодай. Положили на этой войне народу тысячи. За кого? «За царя? А что мне от него проку? Ногу вот отняли, а платят за нее копейки. Был у нас в роте один фабричный из Москвы, Максимов по фамилии, так он мне прямо говорил: «Ты, Мартын, как ни воюй, ничего для своей мужицкой жизни не навоюешь». И правда его вышла. Живоглоты и раньше на нашем поте жирели, а теперь последнюю кровь сосут. «Я так думаю, мужики», — закончил Мартын. «Без борьбы нам эту постылую жизнь не перевернуть. Зовут нас фабричные к себе в одну шеренгу с ними, стало быть, встать». «Правильно. Всем миром будем держаться. Никто против нас не устоит. Я хоть и на одной ноге, а еще повоюю за новую жизнь». От слов Мартына Горбачева еще больше заволновались мужики. Просидели они в балагане у Матвея до потемок. Каждый говорил по 2-3 раза. Еще когда только мужики начали собираться в балаган, Матвей наказал деду Фишке выйти и посматривать, не появится ли на полях какой-нибудь ненужный человек. Дед Фишка вначале не понял, зачем это надо. А когда Матвей шепнул ему, что Беляев из беглых, старик проворно выскочил из балагана и зоркими охотничьими глазами стал озирать поля. Всю беседу Беляева с мужиками он выслушал, привалившись к соломенной стенке балагана.